Авиацию вызывать, договариваться. Трое суток. А здесь тысячи тонн сгорят. Да при такой погоде они прицельно бомбить не смогут. Капитан посмотрел на меня. Лицо его почернело, светлели одни глаза. «Да там же не видно ни хрена, капитан! Знать бы хоть, куда ехать!» Вот, он вытащил из-за борта шинели, уже помявшийся, сложенный в четверо лист бумаги, развернул. «Смотри, здесь стоит наша пушка!» Ткнул он грязным пальцем в черный квадратик на бумаге. «Здесь, справа, буровые насосы. Здесь стоял бульдозер, не успели убрать. Здесь растворный узел. Вот тут прямая дорога. Взять от пушки и никуда не сворачивать. Вышка рухнула туда, от нас». Ее сталь конструкции не должны помешать. Обстреляли хорошо. Били настилом, чтобы воронок не делать. Так почему не пойдет? Стол проходит надежно. А с закрепленным рулем 200 не пройдет. Светлые водянистые его глаза на темном закопченном лице показались сумасшедшими. Да не пройдет, не в руле дело. В карданах колес есть люфты, в рулевых тягах. На 200 метрах ее снесет 50 метров. Ну, самое малое, на 30. И проедет, капитан, твоя взрывчатка мимо. Или грохнет, не доехав. Сказал я, и первый раз с момента приезда стал скручивать цигарку. 15 метров, если снесет, то это нормально, а 30 много. Так что делать, Алексей? Ты же шофер, посоветуй. Спросил капитан, складывая лист бумаги с планом буровой. Что делать? Переспросил я и добавил насмешливо. Лучше всего сесть за руль, подъехать поближе 100 метров, а там уж машина, может, и сама дойдет. Капитан не понял или не принял насмешки. Да нельзя, понимаешь, вдруг детонация. Бензин в баке может вспыхнуть, там же температура. Представляешь, какие пары. А потом все равно из зоны взрыва не успеешь убежать. Нет, надо так пробовать. Выйдет, выйдет, а нет, так авиацию вызывать. Капитан спрятал бумагу за борт шинели, открыл дверцу кабины, впустив рев и дымный ветер. «Погоди!» — повысив голос, сказал я, чувствуя, как стервозное упрямое желание доказать свое, пусть даже шутливое утверждение, зудит внутри, и немного презирая себя за это. «Погоди!» Капитан закрыл дверцу, уставился в упор на меня своими полными талой воды светлыми глазами. «Кто за рулем будет?» «Я», — ответил капитан. «Не годится», — сказал я. «Тут специалист должен быть». «Не думай, я еще с войны езжу». И не 1000 километров намотал по всяким дорогам. Капитан улыбнулся, кажется, впервые. «Почему ты?» «Из солдат никто водить не умеет, а гражданским я приказать не могу. Да если бы и мог, то не стал бы. Мое предложение мне и выполнять». Он поправил фуражку. «А жена, дети?» «Детей не было, а жена была да ушла». «Поедем вместе, капитан». Неожиданно для себя сказал я на двух машинах и добавил скорее для себя. «Мне тоже и терять нечего, а так хоть интерес есть какой-то». «Ну нет, я тобой не распоряжаюсь и пустить на это дело не могу. А потом это двойной риск, а пользы нет». Решительно сказал капитан, и голос его креп так, что можно было понять, как этот человек умеет приказывать. «Нет», — возразил я, испытывая уже непреодолимое желание настоять на своем. «Риску меньше, подъедем как можно ближе». «Я буду идти рядом с тобой, колесо в колесо. Сразу сиганешь ко мне и уйдем на газах. На машине отваливать лучше, чем на своих двоих. Дверцы в кабинах снимем, баки нальем под пробку. Тут горючка, наверное, есть». Дым самокрутки попал мне в глаз. Я прищурился, глядя на капитана. «Возможно, что так надежнее», — сказал он, отводя глаза. «Но не могу. Я не имею права брать тебя туда. Боишься, разжалуют, что со мной связался?» Я сам внутренне дернулся от этого вопроса. «Нет, это не имеет значения. Ты что-то сделал и за это отвечаешь, но человеком остаешься. Вот это главное!» Он сжал и разжал кулак, внимательно посмотрел на свою почерневшую ладонь. «Ну, смотри, тебе виднее. Только, как я предлагаю, лучше. Затянули бы у этой машины рулевое, подъехали бы сколько можно поближе и отвалили бы на газах. И, может быть, она взорвалась бы там, где надо». Сказал я, уже ощущая безразличие ко всей этой затее. «Ладно, посоветую с инженерами». Капитан застегнул верхнюю пуговицу шинели, вылез из кабины и пропал во мгле. Я завалился на сиденье и по выработавшейся годами привычке использовать любую свободную минуту задремал, уже не думая ни о чем и не подозревая, что этот августовский, отравленный дымной мглой день на весах судьбы перетягивает целых 6 лет. Разбудил меня капитан. «Ну что, Алексей, не раздумал?» — спросил он, захлопнув дверцу и облегченно откидываясь на спинку сиденья. «Чего мне раздумывать? Сказал, поедем, значит, поедем», — ответил я, кулаками протирая глаза. «Только, понимаешь, я ничем не смогу тебя отблагодарить. Солдату, скажем, можно отпуск дать, к награде представить. А тебе, к сожалению, отпуска обещать не могу». Он печально и серьезно посмотрел на меня. На потемневшем от копоти лице глаза светлели пронзительно и грустно. «Ладно, капитан, встретимся на воле, с тебя коньяк будет», — ответил я, усмехнувшись. «Давай о деле. Рулевое затяну крепко, но с усилием рулить будет можно. Когда будешь выпрыгивать из машины, передние колеса постарайся поставить прямо. И вообще рулем сильно не верти, только люфт выбирай. А я пойду под нож как под ножки, двери снимем, и ты сразу на ходу ко мне. Бензину надо подлить. За бензином уже послал. Он помолчал, опустив взгляд, потом сказал: «Понимаешь, это опасно, очень». «Ладно, капитан, ты не беспокойся, не брошу. А ты подъезжай по своему чутью, насколько можно», — сказал я и открыл дверцу. «Инструмент надо достать, двери снимать». В кабине без дверей было неуютно, ветрено и шумно. Газоны выстроились рядом, нацелившись радиаторами в ревущую дымную мглу. Лица столпившихся поодаль людей, темные от копоти, плохо различимые, казались отчужденными. Солдаты расположились возле своей пушки. Капитан разговаривал с теми двумя в пальто и шляпах. Потом подошел к машине. «Ну, трогаем, Алексей!» — прокричал он и улыбнулся. Ветер взметывал полы его шинели. «Возьми у кого-нибудь телогрейку и шапку, а то запутаешься в этой шельме!» — крикнул я, и он кивнул головой. Отошел и почти сразу вернулся в промасленной ватной телогрейке, в кожаной ушанке с выдертым коричневым мехом. «Трогаем! Фары включи! Дальний свет!» Он кивнул и пошел к своему газону. Я махнул рукой, завел двигатель и стал ждать, когда он тронется с места. Его машина медленно пошла вперед, тускло засветились фары. Я тоже включил свет и пристроился рядом, стараясь ехать так, чтобы скорости совпадали. Краем глаза взглянул на солдат возле пушки и больше уже не смотрел никуда, только вперед, во мглу и на левое переднее крыло газона, который вел капитан. Мгла все сгущалась, темнела по бокам неуютной, лишенной дверей кабины, а впереди она расплывалась желтым масляным пятном от света фар. И я уже не различал ни земли, ни идущей рядом машины. Только смутно угадывал очертания ее переднего левого крыла. Да видел впереди желтое пятно света от ее фар. Я ни о чем не думал. Отравленный душный воздух и давящий рев что-то сделали со мной. Я перестал сознавать себя. Я был только руками, сжавшими баранку руля, и глазами, щупавшими желтую жирную мглу впереди и прикованными к смутному очертанию переднего левого крыла газона, идущего рядом. И страха не было тоже. Он пришел, когда по капоту и лобовому стеклу зашлепали шматки жирной, пропитанной нефтью грязи. Они ударялись в стекло и оставляли темные потоки и пятна. Потом стекло залепило совсем, и уже не было видно света. Я стал смотреть в проем двери, дорезе напрягая глаза в дымной мгле, чтобы видеть очертания кабины, идущего рядом газона. и скорее чутьем угадал, чем увидел, что капитан прибавил скорость. Я тоже чуть нажал на педаль. Стрелка спидометра задрожала возле отметки 20 километров. Почувствовал склизкость грунта под колесами и подумал: «Засядем, тогда труба». Но машины шли вперед, и мгла начинала редеть. Уже чувствительно припекало лицо влажным липким жаром. Я снял с руля правую руку, скинул на колени брезентовую рукавицу и опустил наушники шапки. Уши перестали чувствовать жар. А мгла все редела, и я уже различал фигуру капитана, сгорбившегося за рулем. И вдруг открылось стоячее темно-алое с черными прожилками пламя. Оно закрывало все впереди, просвечивая сквозь залепленные стекла. Казалось, горит вся земля. Идущая рядом машина осветилась колеблющимися красными сполохами. Я почувствовал удушье, и неудержимый кашель стал рвать горло. А пламя приближалось к машинам, словно текло навстречу, и страшный рев стал нестерпимым. На миг я перестал видеть. Перед глазами разверся черный бархатный мрак, и горячий суматошный ужас присек дыхание. Я рванулся из кабины, ударился головой о кромку дверного проема. Снова увидел алое с черными прожилками пламя и опять сел на сиденье, до боли сжав руль. Лицо пекло уже нестерпимо, и пламя неслось прямо на меня. И только одно металось в помутившемся сознании — «Скорей!». Я вдруг заметил, что отстал от капитана, и прибавил газ. В ужасе я увидел, что его фигура как-то странно навалилась на руль. «Капитан! А-а-а!» Заорал я и надавил на кнопку сигнала, но он не пошевелился. И тогда я, чуть прибавив скорость, стал прижиматься к его машине, стараясь своим кузовом толкнуть ее в борт. Ближе, еще ближе. Тупой толчок. И я отвернул левее, чуть сбавил газ и увидел, что капитан в кабине зашевелился. Темная в красных сполохах фигура вылезла на подножку. Неловко он ступил ко мне, пошатнулся, вцепился рукой в кромку дверного проема. Я наклонился вправо, схватил его за телогрейку, и он влез в кабину и сразу судорожно замахал руками. Я прибавил газу и стал забирать влево, но не резко, а постепенно, потому что чувствовал, что колеса вот-вот забуксуют. Капитан вдруг схватился за руль, стал доворачивать. Но я кулаком сбил его руку, описал полукруг и, почувствовав, что под колесами твердый грунт, воткнул третью передачу, и почти сразу раздался грохот. Машину толкнуло вперед, я больно стукнулся затылком, и жуткая боль прошла по дернувшейся назад шее. Потом по кузовой кабине забарабанили камни. Ничего не видя, я только жал на газ и держал руль. и навалилась тихая тьма, в которой надсадно и испуганно рычал мой двигатель.